Второе. Наиболее вероятной причиной подрыва линкора является взрыв под днищем корабля в носовой его части немецкой мины, оставшейся со времени Великой Отечественной войны. Третье. Нельзя полностью исключить, что причиной подрыва линкора является диверсия, так как охрана Севастопольской гавани со стороны моря была неудовлетворительной, ненадежной, а приказы и инструкции по охране водного района крепости систематически грубо и преступно нарушались. Входные ворота в боновом противокатерном и сетевом противоторпедном заграждении не закрывались неделями и месяцами. После взрыва линкора не были приняты меры по усилению противолодочной обороны, хотя истинная причина взрыва в то время была неизвестна и должно было предполагать нахождение подводной лодки. Решение Президиума ЦК от 16 ноября 1955 года гласило: «Этот тяжелый случай свидетельствует о расхлябанности и серьезных недостатках ВМС и показывает, что руководство военно-морским флотом находится в неудовлетворительном состоянии. Были отстранены от своих должностей и понижены в воинских званиях адмиралы Пархоменко, Кулаков, Никольский, Калачев, Галицкий и капитан второго ранга Хуршудов. Но наибольшее наказание, явно несоразмерное с его личной виной, понес адмирал флота Советского Союза Кузнецов. Он был освобожден от должности главнокомандующего военно-морским флотом, разжалован до вице-адмирала и уволен из вооруженных сил без права на восстановление». В свете этого странным выглядело сравнительно легкое наказание, которое понесли главные виновники гибели крупнейшего советского военного корабля и множества моряков — Пархоменко и Кулаков. К тому же эта вина довольно скоро, по сути дела, была с них снята. Им вернули их прежние воинские звания, и они еще немалое время продолжали свою руководящую деятельность. По версии правительственной комиссии, линкор подорвался на донной магнитной мине, которые довольно широко использовались немцами во время Великой Отечественной войны. Мины такого типа были выставлены ими в 1944 году при уходе из Севастополя. Перед возвращением Черноморского флота в свою главную базу ее акватории были протралены и обследованы водолазами. Для надежности их еще и пробомбили глубинными бомбами. Но полной гарантии безопасности достичь не удалось. Подобные мины не раз обнаруживались и уничтожались в Севастопольской гавани. Правда, при этом источники электропитания таких мин оказывались практически разряженными, а взрыватели почти у всех неработоспособными. Поиск же донных мин в условиях Севастопольского внутреннего рейда был чрезвычайно затруднен, так как истинное дно его, как выяснилось после трагедии Новороссийска, находилось много ниже поверхности грунта, ибо было покрыто в разных местах многометровым, уплотняющимся с глубиной слоем ила. В нем, вероятно, и таилась роковая мина. Тут, правда, возникает немало вопросов. Первый. Почему эта мина не взорвалась раньше? Ведь линкор и другие корабли становились на бочке номер 3 десятки, если не сотни раз. Специалисты объясняют это так. Мина пролежала здесь много лет, глубоко зарывшись в ил, и поэтому была не замечена ни при тралении, ни при водолазном обследовании. А не взорвалась она ранее от того, что ее часовой механизм был выведен из строя специальными подрывами глубинных бомб. При этом механизм взрывателя застопорился, поэтому мина многие годы не реагировала на проходившие корабли и на те, которые становились на бочке номер 3. При неудачной попытке подойти к носовой бочке номер 3 Новороссийск своей вытравленной на значительную длину якорь-цепью, проволочившейся по грунту и как бы протралившей большую поверхность дна, потревожил эту мину, а, возможно, и подтянул ее к своему борту.